Глава 15. «Не нервничай», — после длительного молчания проговорил Седрик. «Успокойся. Почувствуй резерв». Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Внутри, в такт моему сердцу, действительно что-то трепыхалось, что-то очень горячее и обжигающее. «Так, хорошо. Теперь попробуй взять силу под контроль». Максимально сосредоточившись на пульсации, я вдруг почувствовала, как она постепенно утихает, приходит в равновесие. Через минуту я ее почти не ощущала, и мне стало намного спокойнее. «Уф, как же ты нас напугала!» Лер стоял возле окна и нервно перебирал пуговицы на манжете своей формы. «Как так получилось, что ты не догадывалась, что владеешь подобной силой?» «Она даже не знает, как пользоваться резервом», — проговорил Седрик, не сводя с меня задумчивого взгляда. «Скорее всего, магия проявилась слишком поздно, так ведь?» Парень прищурился. «Ага», — опустив голову, буркнула я. «Эйстейн Фрост должен провести со мной пару уроков, а до этого мне запретили использовать магию». «Надеюсь, такого больше не повторится», — проворчал Лер. «И я тоже. Говорить мне об этом не хотелось. Было в этой силе что-то странное. Как сказала Ири, драконий огонь? Он ведь не просто так назван. А что, если я...» «Ладно», — Седрик хлопнул в ладоши, спугнув все мысли. «Давайте-ка лучше обсудим вот что. Вы же сюда не чай пришли пить?» «Сам уже все понял». Я подняла голову и взглянула на дракона. «Зачем, спрашиваешь?» «Значит, согласны?» «Полагаешь, после того, что ты рассказал про жертву и игрока, я передумаю?» Меня снова накрыло раздражение, но я постаралась взять себя в руки, чтобы не устроить очередное огненное шоу. «Хорошо. Твоя подруга?» Седрик кивнул в сторону Ири. «Будет стоять на стреме, а мы с тобой проберемся в кабинет магистра Аридена и стащим крылья. Лер?» «О, нет!» Услышав свое имя и почувствовав, что запахло жареным, принц начал размахивать руками. «Меня не впутывайте! Хватит и того, что я никому не расскажу, что вы задумали! Клоду тоже!» — добавил парень, посмотрев на Ири. Эльфийка в эту же секунду густо покраснела, и ко мне в голову закралась мысль, что они с Клодом довольно хорошо знакомы. Интересно. У Ири, стало быть, тоже есть секреты. Хотя чего удивляться, секреты есть у всех. «Ну что же, если согласна, то нужно идти прямо сейчас». «Ждать ночи не будем?» — я взглянула в окно. На Айгент медленно опускался вечер. Крыши домов ловили на себе последние лучи заходящего солнца, нехотя зажигались звезды, но небо не везде потемнело. На горизонте оно все еще было бордовым с яркими вкраплениями розового. «Идем сейчас», — повторился дракон. «Наш многоуважаемый ректор любит проводить планерки в вечернее время, так что на пятом этаже пусто, но действовать нужно быстро. У нас в запасе примерно минут 20». Было страшновато и жутко неудобно обокрасть кабинет магистра. «Да...» «Без зазрения совести могу сказать, приключения вокруг меня росли в какой-то ненормальной геометрической прогрессии. Каждый новый день готовил какую-нибудь гадость. Боюсь предположить, что будет завтра. Еще этот огонь. Что это вообще значило? Ребята так удивились, особенно Седрик. Быть может, в этот мир меня притащили именно из-за этого?» Слишком много вопросов и ни одной зацепки. Хотя зацепки, может, и были, но ректор и декан упорно молчат и делают вид, что ничего серьезного не происходит. Особенно это касается первого мага. Иллирион Флорент определенно что-то скрывает от меня и, похоже, от магистра Фроста тоже. Этаж, на котором жили преподаватели, разительно отличался от нашего. На полу, по всей протяженности коридора, лежал темно-синий ковер, стена была украшена мраморными барельефами, На окнах мозаика с изображением магических животных. А еще возле дверей летали мотыльки, которые подсвечивали коридор приглушенным нежно-серым сиянием. Смотрелось очень красиво. Но у меня возник один вопрос. Неужели преподавательское крыло никак не охраняется? Можно бродить по коридорам сколько влезет? Главное не попасться? Мне вот совершенно не верится. «Слушай», — я схватилась за рукав мужской рубашки до того, как Седрик коснулся ручки двери. Ири, кстати, мы оставили на лестнице, чтобы она в случае чего предупредила нас о возвращении преподавателей. «Чего?» «Тебе не кажется, что все слишком просто?» «Нет, не кажется», — буркнул Седрик. «На дверях стоит магическая защита, но я ее обошел». «Точно?» Мне было до жути некомфортно, на душе будто кошки скреблись. «Я знаю, что делаю», — раздраженно проговорил Седрик, но стоило ему дотронуться до ручки, как весь пятый этаж наполнился жутким протяжным воем. «Ой!» «Ой, только это можешь сказать?» Я заткнула уши. Сирена выла так громко, что точно перебаламутила все общежитие. Секунда не прошла, а на лестнице уже послышался знакомый утробный рык старшего дракона. «Идем, время еще есть!» Седрик схватил меня за руку и силком втащил в комнату преподавателя по зельям. «Ири!» — с грохотом пронеслось у меня в голове. «Она ведь там одна!» «Давай ты тут сам!» Еле дыша протараторила я и, дернув рукой, вылетела обратно в коридор. «Эй, не глупи!» – послышалось из темноты, но я быстро закрыла за собой дверь, оставшись наедине со своими мыслями и страхом. Злой как черт, Эйстейн Фрост шествовал по темному коридору. Тяжелая и зловещая аура дракона вызывала во мне странную дрожь. Пальцы на руках начало покалывать, а сердце застучало так, будто отплясывало чечетку. «И что же тут происходит?» Декан навис надо мной, прожигая макушку мрачным взглядом. Ири стояла рядом и почти не шевелилась. Эх, все-таки не нужно было ее оставлять одну. «Слушаю ваше объяснение», — прорычал декан. «Или, может, мне прямо сейчас готовить бумаги к отчислению?» «Хотела увидеться с вами», — на одном вдохе выпалила я. Дыхание перехватило, и я почувствовала, что мои щеки начинают загораться. «И зачем вы хотели видеть меня?» Бровь мужчины иронично изогнулась. Он наклонил голову на бок и чуть ли не со следовательским интересом принялся рассматривать меня с ног до головы. Ответ на ум пришел сам собой. «Вы же хотели научить меня пользоваться резервом. Днем мне было нехорошо, но сейчас вот...» Я развела руки в стороны. «Я готова. Учите меня». Прозвучало это, конечно, весьма двусмысленно. «И Ири тут не виновата», — добавила, посмотрев на магистра из-под опущенных ресниц. «Она просто показала мне дорогу». Дракон тут же притих. Похоже, ему потребовалось время, чтобы переварить мои слова. «Вот как?» Эйстейн Фрост неопределенно хмыкнул и искоса из-под сурово надвинутых бровей взглянул мне в глаза. «Не поверил, не поверил!» Пронеслось у меня в голове. Нужно было придумывать другую отмазку. «Раз так, идемте!» Магистр вильнул мантией и, как ни в чем не бывало, направился в другой конец коридора. «Адептка Хэр!» Донеслось из темноты. «Вы можете идти. Отчисления на сегодня отменяются». «Уф!» — облегченно выдохнула подруга. «Ну а мне ничего другого не оставалось, как проследовать за деканом». «Проходи!» — дракон прищурился, пропустив меня в свою комнату. Не успела я войти, как в помещении загорелись несколько ярких ламп. Комната магистра была простой, без каких-либо излишеств. Письменно добротный стол возле стены, стулья, кровать, платяной шкаф с резными дверцами, коврик на полу. И все. Честно, я думала, тут будет больше помпезности и шика, как, например, в комнате парней. Но, похоже, я ошиблась. «Итак», — дракон шумом выдохнул, — «говори прямо, зачем я тебе понадобился». «Сказала же уже». «Думаешь, что я поверю в это?» Мужчина усмехнулся и, захлопнув дверь, направился к окну. Открыв створки, магистр на пару секунд выглянул наружу, будто кого-то ждал. «Но это правда!» Я решила идти до конца. Но не признаваться же, что я вступила в сговор с его младшим братом. Попадет не только мне и Седрику, но и Ире влетит. «Кому-нибудь другому рассказывай свои сказки», — фыркнул Эйстейн Фрост, не сводя глаз с горизонта. «Вы кого-то ждете?» «Да, посланца с вестями». «Может, тогда мне уйти?» — с надеждой поинтересовалась я. «О, нет». Дракон развернулся ко мне лицом, и в глазах его полыхнул знакомый огонек. «Как бы удивительно это ни было, ты как раз вовремя. К тому же я ведь не могу отпустить тебя просто так. Ты в очередной раз нарушила правила. Скажи». Магистр сделал шаг в мою сторону. «В твоем мире в порядке вещей нарушать правила?» «А вы, похоже, этого терпеть не можете». Вопросом на вопрос ответила я. «Правила и дисциплина – вот что самое главное. Без них в мире воцарится хаос». «Мы ведь с вами не в армии», – буркнула я, обняв себя за плечи. Внезапно стало холодно, как будто в комнате наступила зима с пронзающими кожу ледяными ветрами. «Это пока», – с мрачным видом проговорил декан. «Если моя догадка окажется верной, то всех нас ждут темные времена». «На что это вы намека?» Я не договорила, сердце у меня забилось сильнее, а дыхание перехватило от того, что увидела за окном. На горизонте, там, где виднелась крыша городской колокольни, в сторону академии летел самый настоящий дракон. Внушительные крылья, белая, как алебастр, блестящая чешуя, длинные шипы и вытянутая морда с огромными ноздрями, из которых валил пар. Я стояла, раскрыв рот от изумления. Заметив это, Фрост тут же развернулся и довольно хмыкнул. «Как раз вовремя», — проговорил декан, после чего я услышала скрежет, который прошелся по крыше. А еще через минуту к нам на подоконник спрыгнул молодой мужчина с белыми, как снег, волосами и отменной военной выправкой. «Командир?» — он поклонился. «Уже нет, Арис», — нахмурившись, произнес Фрост. «Простите», — дракон снова склонил голову. «Все еще не верится, что вы оставили службу». «Не будем сейчас об этом». Декан небрежно кивнул в мою сторону, дав понять, что лишнего болтать не стоит. «Лучше расскажи, что удалось выяснить». «Портал», — ответил пепельноволосый. «Открылся совсем рядом с резиденцией, буквально 3 дня назад. На то место сразу же прибыли отряды боевых магов, но никого там не обнаружили». «И что сказал король?» Брови магистра поползли вниз, делая его взгляд жестким. «Ничего, решили, что это просто выходка магически одаренного подростка, который вознамерился поиграть с погодой». «Идиоты!» — зло прорычал декан. «Закрывают глаза на такие очевидные вещи. В прошлый раз было так же». «Думаете?» — молодой дракон на секунду замер. В его глазах читался неподдельный страх и ужас. «Был открыт межмировой портал в Ашхан, и к нам вновь пробрались демоны?» После этих слов и я замерла. Сердце застучало быстрее положенного. «Не знаю», — декан бросил на меня хмурый взгляд. «Но очень надеюсь, что нет». «Значит, я сделала неуверенный шаг. Я такая не одна?» Пепельно-волосый обвел меня непонимающим взглядом, будто только что заметил мое присутствие. «Возможно», — прошептал магистр, а после добавил, обратившись к своему другу. «Она не демон, я проверял». «Так вот, что вы сделали!» В голове отчетливо всплыла картинка огненного круга. «Проверяли, не демон ли я? А что, спросить язык отвалится? Обязательно нужно вести себя, как самая последняя скотина!» После моих слов влетевший к нам дракон заметно побледнел и закашлялся, словно в его горле застряла рыбья кость. Декан, напротив, покраснел. От злости, разумеется. «Да», — нервно протянул он, не сводя с меня искрящегося взгляда. «Адептка Харт попала к нам через портал, но она не помнит, что произошло на самом деле. Есть одна зацепка». Магистр перевел взгляд на Пепельноволосого. «И именно поэтому мне пришлось вызвать тебя. Выполнишь одно поручение?» «Конечно», — незамедлительно ответил дракон. «Отправляйся в то место, где открылся портал. Присмотрись. Может, найдешь следы, которых не заметили ловчие». «Слушаюсь». Через пару минут я уже стояла возле окна и смотрела, как на горизонте мелькает белая чешуя дракона. «Не хочешь ничего сказать?» Раздраженно послышалось из-за спины. Я скривилась. Да, последние мои слова были сказаны довольно грубо, но и Эстейн Фрост в тот день несколько переборщил. Угрожал, затащил в какой-то непонятный кабинет, провел какой-то непонятный ритуал и ничего не сказал после. Как мне еще реагировать? «Извиняться не буду», — буркнула я, развернувшись. Магистр по-прежнему стоял возле стола с кислой миной на лице. «Вы тогда действительно повели себя грубо. На демона я вроде как не похожа». «А ты знаешь, как они выглядят?» Дракон прищурился и, скрестив на груди руки, шагнул в мою сторону. «Наверное, страшные и с рогами», вспомнив всевозможные фильмы и сериалы, пробубнила я. «В истинном облике, да, но они могут менять его. И тогда их не отличить от обычного человека». Магистр уже был от меня на расстоянии вытянутой руки, так что я снова почувствовала запах леса. Внутри в который раз все перевернулось. Декан стоял так близко, что противиться ему было просто нереально. Хотелось прижаться к нему. Однако головой я понимала, что это неправильно, как-то неестественно, что ли. 5 минут назад я была на него зла, а сейчас... Ох, лучше бы мне отойти подальше. Я сделала шаг назад, но уткнулась в подоконник. Бежать было некуда. «Может, уже закончим?» Едва слышно вырвалось у меня из горла. «Время позднее, а завтра занятие». «А как же наши уроки?» Невозмутимо проговорил декан и наклонился так, что наши взгляды встретились. Его близость заставляла мое сердце биться с удвоенной силой. Интересно, о чем он сейчас думает, когда находится вот так близко от меня? Чувствует то же, что и я? Можно задать вопрос? Дыхание перехватило от волнения. Но я сделала над собой усилие, чтобы взять себя в руки. «Вашему другу можно доверять?» «Теперь и он знает, кто я, а ректор сказал, что никто не должен узнать». Дракон разочарованно выдохнул, будто надеялся услышать совершенно другой вопрос. «Арису можно доверять». Магистр выпрямился, вернув своему лицу прежнюю строгость и холодность. Когда он отошел от меня обратно к письменному столу, я, наконец, смогла спокойно выдохнуть. «Так вы и правда считаете, что портал перенес еще кого-то из моего мира?» «Может, из твоего, а может и нет. Нужно выяснить».